Глава 41. Досар. Оказавшись у озера, я снял одежду и, оставшись в одних подштанниках, принялся разматывать бинты. После долгого полета хотелось освежиться. Можно было бы подогреть воды в доме, но мне нравилось лежать на поверхности и смотреть в звездное небо. Вера подкралась почти незаметно. По крайней мере, я позволил ей так думать, потому что на самом деле все это время слышал, как она идет за мной. «Это кровь?» Она заметила пятно на бинте и даже смогла зажечь магический светлячок. «Все в порядке. Нет никаких причин для волнения». Попытался успокоить ее, но тут же получил подзатыльник. «Есть причины. Ты ранен, а ведешь себя так, будто все в полном порядке. Досар, так же нельзя». Она попыталась перехватить бинты, не давая мне полностью от них избавиться. Я шагнул в сторону, а девушка потянулась за мной, но не удержала равновесия и упала с пирса прямиком в холодную воду. «Как водичка?» — спросил, когда она вынырнула. В отличие от прошлого раза, сейчас на ней было тонкое платье без пышной юбки, и оно не тянуло на дно. «Отлично!» — процедила она, явно не в восторге от купания. Я достал нож из-за голенища сапога и одним резким движением срезал остатки бинтов. В доме есть еще, зря пытался сохранить эти. А затем оттолкнулся от края и нырнул в воду. «Досар!» — возмущенно воскликнула она и поплыла ко мне. Невольно рассмеялся, когда оказался совсем рядом и поймал девушку в объятия. Мы оказались как раз в том месте, где под водой скрывался большой камень. Я встал на ноги и притянул ее к себе так крепко, что Вера невольно ахнула. Ее тонкие пальчики скользнули по моему плечу, едва касаясь, обозначили место, куда попали когти твари. «Неужели совсем не болит?» — спросила она, а сердце девушки ускорило свой ритм. «Когда ты касаешься, совсем не болит», — озвучил чистую правду. Она посмотрела на меня так, будто я решил закончить начатое каном. «За изнасилование по закону положена смерть. Если бы я не вмешался, он бы не остановился и сделал то, что хотел. Искренне надеюсь, что судья учтет это, и мы больше никогда не увидим этого озабоченного предателя». Почувствовал легкое покалывание в плече. Глянул туда и не поверил в то, что увидел. Края раны сошлись и затягивались на глазах. Прошло всего лишь несколько мгновений, а на плече остались только багровые рубцы, которые также стремительно растворялись, словно ничего и не было. Да, вот и очередное подтверждение тому, что Вера — моя истинная пара. Хватило одной только ее близости, ее искреннего желания помочь, чтобы исцелить меня. Я не сдержался. Сомкнул руки на ее стройной талии и потянулся за поцелуем. На удивление девушка не оттолкнула меня. Наоборот, подалась навстречу и охотно прильнула к моим губам. Сердце затрепыхалось в груди, все чувства обострились. Я целовал ее снова и снова, не в силах остановиться. Звезды смотрели на нас и подмигивали, словно знали все наперед, и теперь издевались надо мной. Наверное, они, как и я, сейчас не понимали, зачем было столько сопротивляться своему счастью. Не знаю, сколько мы вот так простояли в воде, но я почувствовал, что девушка начала дрожать. Взял ее за руку, потянул на берег и там вручил ей свою накидку. Когда мы оказались дома, я быстро растопил камин. Она переоделась в мою сменную рубашку, которую я ей выдал. Но я не смог сдержать восхищенного вздоха, бесцеремонно рассматривая ее стройные ножки. О, да, мне хотелось большего. Я готов был прямо сейчас подхватить ее на руки, отнести в спальню и... Но было еще слишком рано. Мне не хотелось пугать ее. Я честно ждал, пока она сможет довериться мне еще и в этом. Наверное, сейчас самое время рассказать ей об истинности и сделать предложение. Хотя наш союз давно уже заключен богами. Тянуть дальше и пытаться как-то сопротивляться чувствам нет никакого смысла. «Вера, я должен тебе кое-что рассказать», озвучил, накрыв ее теплым пледом и за руку потянул к креслам. «Что?» — прошептала она стремительно краснея, когда я сперва уселся сам, а затем усадил ее к себе на руки. Не стал ходить вокруг да около. Рассказал абсолютно все, что только вспомнил об истинных парах. Только так и не смог сказать самого главного. Не сумел признаться ей в своих чувствах. Девушка слушала внимательно, практически не перебивала меня, только иногда задавала вопросы по существу. Я смотрел на ее губы, и держать себя в руках мне стоило огромных усилий. Дракон же схватил свою пару и наотрез отказывался выпускать ее из объятий. «Что еще мне нужно знать?» — поинтересовалась девушка, явно на что-то намекая. «Вроде бы все», — пожал плечами и убрал с ее лица высохшую после купания в озере непослушную прядку шелковистых волос. «Вот же!» — она фыркнула, словно разозлилась на меня, но тут же сделала глубокий вдох и спросила прямо. «Истинность — это хорошо, но что ты ко мне чувствуешь, Дасар?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я набрал полную грудь воздуха, чтобы ответить, но слова не шли, застряли в горле, словно рыбная кость. Девушка вздохнула, покачала головой и отвела взгляд. Почувствовав, что расстроил ее, тут же выпалил, не подбирая слов. «Я люблю тебя, Вера. Ты нужна мне как воздух. Хочу быть с тобой, дышать тобой, наслаждаться каждым мигом, проведенным вместе. Хочу от тебя детей. Хочу всю жизнь пройти плечом к плечу и больше никогда не отпускать тебя надолго». «Все-таки сбылась бабушкина сказка». По ее щеке скатилась слеза, упала мне на грудь и обожгла, будто это было расплавленное железо. Я протянул руку и стер влажный след с ее щеки. «Можно тебя поцеловать?» Тихо поинтересовался я, практически касаясь губами ее шеи. «Нужно, Дасар, нужно!» — ответила она, задорно подмигнув мне. «Долго же до тебя доходила! Я тоже тебя!» Договорить я ей не дал, впился в губы и встал, чтобы отнести девушку в спальню. «Стой!» — она оттолкнула меня, разорвав поцелуй. «Что-то не так. Мне как-то нехорошо». Услышав это, я быстро вынес ее на свежий воздух и поставил на ноги. «Что такое? Что случилось?» Почувствовал, как дракон рвется наружу, и вдруг осознал, что я не смогу его остановить. Покачиваясь, отошел в сторону от дома и перекинулся, не в силах держаться. Вера начала идти ко мне, но упала на колени, и спустя всего лишь один удар сердца тоже превратилась в драконицу. Подошел ближе, прижался мордой к ее морде и повторил еще раз. «Прости меня, дурака. Я должен был понять это раньше. Вера, я люблю тебя больше жизни. Моя будущая жена, будущая мать моих детей, мое сердце и мой смысл. Моя навеки».